Биография. Эдгар Аллан По. Годы жизни с 1809 по 1849. Если и существовал когда-нибудь писатель, жизнь и творчество которого были бы нераздельны, то это был Эдгар По. Он родился в Бостоне, штат Массачусетс, 19 января 1809 года. У него были старший брат Уильям Генри Леонард и младшая сестра Розали. После смерти матери в 1811 году все трое детей обрели приемных родителей. Эдгара усыновили Алланы, богатая семья из Ричмонда, давшая ему свою фамилию. Впрочем, усыновление не было оформлено официально. Благодаря статусу своей новой семьи По путешествовал и учился в школе в Англии, Шотландии, Ирландии и соприкоснулся с культурами, которые, несомненно, повлияли на него и как на человека, и как на писателя. После нескольких поездок из Соединенных Штатов в Европу и обратно, в 1826 году он поступил в университет штата Виргиния и через несколько месяцев был вынужден прекратить обучение. По считался блестящим студентом, но денег, который высылал прижимистый отчим, хватало только на оплату жилья. Эдгар пытался заработать деньги игрой в карты и влез в долги, что в дальнейшем привело к разрыву отношений с отчимом. Чтобы решить денежные проблемы, он подписал армейский контракт, для чего подделал дату рождения и принял имя Эдгар А. Перри. Тем временем он начал публиковать ранние произведения, по большей части поэтические, но успеха они не имели. Его жизнь переменилась, когда в возрасте 22 лет он поступил на работу в журнал «Литературный вестник Юга» на должность редактора. Там Эдгар работал журналистом и смог опубликовать несколько рассказов, которые привлекли внимание публики. Однако же с пробуждением творческого дара характер его стал более замкнутым, и он начал сильно пить. В итоге, несколько лет спустя, его уволили из редакции. В 1836 году Эдгар Аллан По женился на своей юной кузине Вирджинии Элизе Клем и столкнулся с настоящими трудностями из-за отсутствия работы. Некоторые из его лучших рассказов были написаны именно тогда. «Золотой жук», «Лигея», «Овальный портрет», «Сердце-изобличитель», «Маска красной смерти», вошедшие в двухтомный сборник «Гротески и арабески», изданный в декабре 1839 года, с которым к По пришло настоящее признание. Но только в поэзии классик новеллы, считавший себя поэтом, являл миру подлинного себя. В 1845 году он впервые добился громкого успеха стихотворением «Ворон». Но, хотя позже он написал некоторые из своих лучших сочинений, метущийся дух и житейские обстоятельства вынудили его жить практически в нищете. Ко всем несчастьям, в 1847 году жена его умерла от туберкулеза. Эдгар По впал в затяжную депрессию. Горе погрузило писателя в пьянство и навсегда оставило отпечаток на его судьбе и творчестве. В последние несколько лет жизни его творческая активность снизилась, но писателю удалось справиться с тяжелой ситуацией, он перестал пить, восстановил лекционную деятельность и начал успешно выступать в Ричмонде со своим литературоведческим трудом, поэтическим принципом, написал несколько рассказов, а также знаменитую «Аннабель Ли». 3 октября 1849 года Эдгара Аллана По, одетого словно бродяга, в бессознательном состоянии доставили прямо с улицы в госпиталь Балтимора. За несколько дней в больнице По так и не пришел в себя. Он не мог вспомнить, что с ним произошло, куда делись его вещи и как он оказался в Балтиморе. 7 октября он скончался. Ему было 40 лет. Точная причина его смерти остается загадкой. Он оставил историю своей жизни, окутанную тенями, и наследие, вдохновлявшее писателей, композиторов, кинематографистов иллюстраторов и создателей комиксов на протяжении нескольких поколений. Новатор в области литературы ужасов, мистики и детективов, он создал темы и атмосферу, которые даже сейчас, более полутора веков спустя, действуют на нас все так же.